если забудет обычаи своих предков. Сохранилось мнение Пачекути Ямки об унижении инки Виракочи его сыном инкой Пачекути. Отказавшись соблюсти обычаи при похоронах своего умершего отца, инка Пачекути вызвал волну гражданского непоминовения со стороны женщин Куско, которые поддержали традицию поклонения предкам. Самой зловещей была явно нарастающая физическая угроза Уакам и Покоринам. Как указывал анонимный хронист, инка Пачекути захватил Уаки Чанкас во время своей победы над ними. Все древние обычаи, включая обычаи войны, оказались нарушенными. При избытке безземельного и отчаявшегося люда, жаждавшего служить в войске за землю в других областях, могло случиться что угодно. Чем больше обороты набирал этот процесс, тем больше вырезалось население Льякта ради захвата его земель. Их покорины покрывались забвением, а уаки лишались кормивших их людей. Длинная тень Виракочи простерлась по земле. Момент расплаты, оттягивавшийся в течение века воинов, проделал полный круг. Снова древние обычаи подверглись нападкам, и на этот раз, казалось, не было выхода. Похоже, что в начале царствования инки Пачекути инки не сформулировали последовательный план по утверждению империи. Скорее похоже на то, что путь к их судьбе открывался перед ними постепенно, начиная с решения инки Пачекути подняться против Чанкас. Согласно большинству мнений, первая фаза господства инки Пачекути предполагала попытку стабилизировать примыкающих к Куско окрестности строго жесткими военными средствами. Империю невозможно создать и поддерживать на основе одной лишь силы, и, очевидно, потребовалось некоторое время, чтобы эта истина дошла до инки Пачекути. Мы видели, например, что, возрождая древние положения воинов, которые стремились возложить вину за демографическое перенаселение на религию крестьян, инка Пачекути первоначально думал воздействовать деспотически на чувства класса крестьян. Постепенно инки стали осознавать, что путь к господству стоял не в том, чтобы пытаться, как от столетий им было присуще андам, сокрушить всю оппозицию на поле боя, а в том, чтобы развивать тягу к миру и порядку не только у низшего сословия Куско, но и среди андских крестьян в целом. Инка Пачекути проявлял гораздо более милосердное поведение после завершения первого раунда завоеваний, призванного обезопасить окрестности Куско. Похоже, что инки уже начали понимать, что могли завладеть действительно огромной властью, если сумеют убедить крестьянство не быть пушечным мясом для своих локальных военных вождей. Таким образом, либеральная доза милосердия к побежденным, приправленная в редких случаях беспощадным обращением к особенно упорным врагам, вскоре ясно показала, что инки были из другого теста, нежели воины старого образца. Инки быстро подкрепляли завоевание всеми административными методами, необходимыми для налаживания адекватного продовольственного обеспечения в каждой области. Они давали то, что воины больше не могли, а может быть, больше и не стремились обеспечить – продовольствие и освобождение от нашествий. Далее, только иногда инки угрожали религии и христианству. Масон отмечал, что в качестве общей политики не осуществлялось никакого принуждения местного населения с тем, чтобы заставить его отказаться от своего древнего языка и религии. Язык кечуа навязывался только классом воинов и администраторов. Рассказ о событиях, приведших к основанию Инкской империи, подсказывает, что зло замыкалось на андских племенах, в том числе на инках. Во времена дефицита, при интенсивном и безжалостном военном давлении извне и недовольстве, граничащем с изменой со стороны жреческих представителей крестьянского класса изнутри, класс воинов исчерпал свой запас вариантов. Они не могли захватывать земли в других областях, не вызывая неизбежного возмездия. Они не могли защищать родину без рекрутов, но в этих рекрутах нуждалась земля. присутствии врагов на границах ни одно сословие не могло себе позволить тотальную гражданскую войну, но воины –